Прав Нейлус, реально, древнее минное поле, при котором непонятно что, где, как и при каких обстоятельствах рванет. Что-то не так? Да нет, все нормально. Я потерла виски. Кто инициировал и провел им привязку? Я. Он это сделал сам, добровольно, точно, отмороженный на всю голову. Сознательно? Не совсем. Формироваться привязка начинает самостоятельно, если выполняются нужные условия. Честно ответил Асур. Но я могу блокировать отклик, если не хочу, чтобы эта привязка сформировалась. Или если тот, на кого прошел отклик, меня не устраивает. Даже так, интересная система, дающая защиту от случайного срабатывания и оставляющая свободу маневра. Но, не стал, уточнила я. Нет. Почему? Без привязки я становлюсь опасен. Несколько уклончиво пояснила Этириас. Для окружающих. Еще бы он не был опасен. Такие, как эти, встречаются у асуров не так часто. Неожиданно сказал Нейлус. Но и редкостью тоже не являются. Примерно, каждый 10-12. Асур кивнул. Из-за особенностей психики мы или получаем привязку, или уничтожаемся. Мысль об уничтожении не вызвала у него никаких эмоций. Он прекрасно понимал необходимость и оправданность настолько жестокого решения. Когда я случайно встретил Сарина, я уже полгода балансировал на грани. Первый же срыв стал бы последним. Так ты и сорвался. Нейлус хмыкнул. Просто повезло. Айти равнодушно пожал плечами. Да. Повезло, во время срыва найти подходящего для привязки разумного и стабилизировать свою психику. Во время срыва, да как он вообще не грохнул Сарина вместе с Нейлусом на голых рефлексах, а ведь мог, инстинкты вовремя сработали, до сих пор помню вытянувшуюся физиономию Сарина, когда до него дошло, что произошло, ты тогда врезался в него на всей скорости и в переборку вы влетели крепко, тихо рассмеялся Нейлус, хотя в эмоциях веселья не было и в помине. Согласия самого Сарина никто не спрашивал, его просто поставили перед фактом, что у него внезапно появился крайне проблемный напарник. Мы тогда на флоте застряли на год, Сарину надо было привыкнуть и сработаться с Эти, или пристрелить его. В принципе, логично, учитывая природу беловолосого асура, или принять неожиданный подарок от любящей реальности, или этот подарок убить своими руками, ибо никто другой этого не сделает. После формирования привязки такие как он только... Как ты говоришь, входит в силу и начинают развивать свой настоящий потенциал. Так что Айти получил свой знак и смог продолжить обучение. И Нейлус указал на татуировку на плече асура, давая понять, что этот странный символ всего лишь показывает его суть. Такое себе предупреждение для тех, кто может его понять. А что, раньше отклика не было? Был, трижды. С легкой иронией отозвался асур. Последний уже непосредственно перед срывом. Но, я придирчивый. Какой хороший ответ, вот почему он выбрал именно Сарина, я до сих пор не понимаю, сказал Нейлус. Все произошло настолько быстро, что наставник даже не сразу сообразил, что случилось. Я привык доверять своему чутью, отозвался Айти, для которого причина сделанного выбора не вызывала никаких сомнений. Значит, действительно инстинкты сработали. Я серьезно полагаю, что эта белобрысая милашка во время срыва мог легко убить и Сарина, и Нейлуса, если бы не эта маленькая случайность. Одно удивительно, и Сарин послушно его принял, Нейлус от моего вопроса хмыкнул. Послушно? Нет. Орал и матерился он долго. По менталу прошла глухая печальная ирония. У него и так уже был я на шее. Мы около года как встретились, и я только-только статус спектра получил. Прилетели на флот. Сарин собирался сдать меня на пару лет на обучение своему наставнику Асуру, а тут такой сюрприз. Да уж, сюрприз вышел знатный. Могу понять, отчего Сарин орал. Уже несколько лет находясь под подчинением жнеца, имея на руках ученика, которого еще надо от этого жнеца прикрыть, огрести на свою шею еще одну активную проблему в лице молодого Асура. Тут у кого угодно нервы сдадут. Ты сказал, что Сарин даже не сразу понял, что произошло. Поверить долго не мог, что именно ему досталось такое сомнительное счастье, как совершенно невменяемый и неконтролируемый молодой асур, уже обученный убивать и хорошо умеющий это делать. Тихий едва слышный хмык. Я первый и последний раз видел его в состоянии, близком к обыкновенной истерике. Сарин, в истерике? Как-то у меня это понятие с образом легендарного спектра совершенно не вязалось. Ирония Нейлуса окрасилась сарказмом. Да, Имрир, у Сарина единственный раз на моей памяти произошел банальный нервный срыв и безобразная истерика с матами и погромом, после которой он заперся в разгромленной каюте и молча напился до полной потери разума. Значит, и правда нервы не выдержали. Но отказываться от Этериаса он не стал, отказ равнозначен собственноручной казни. Повторно привязка у таких, как эти, не срабатывает. А в поверхностном слое, яркое воспоминание, до сих пор вызывающее бурю эмоций. Погруженная в полутьму каюта, больше напоминающая руины, матерящийся на чем свет стоит Сарин, метущийся на свободном пятачке, и смотрящий на него набыченный эти. Сарин останавливается, что-то жестко односложно говорит, что-то, очень похоже на категоричное «нет». Асур вздрагивает всем телом, а потом просто протягивает ему рукоятью вперед массивный пистолет неизвестной конструкции. Молодой, еще не искалеченный спектр берет оружие, рывком вскидывает, практически в упор наводя на Асура, а рука чуть заметно подрагивает, пальцы стиснуты на рукояти до судорог, так и замирают на какое-то время. Сарин с оружием в руке и Айтериас, доверчиво смотрящий ему в глаза, а потом, внезапно, тихое, обреченное, беспомощное рычание, рука опускается, оружие выскальзывает из пальцев, падая на пол, а турианец подходит к седому юноше, кладет руку ему на плечо и покорно произносит: «Согласен, не смог, просто не смог нажать на спусковую пластину. Предпочел взять на себя еще одно обязательство, но не смог убить того, кто по собственной воле отдал ему свою верность. Почему меры столь жестокие? У Аэти проявились гены его предков в исходном виде. Он словно копия тех древних асуров, с которыми мы когда-то столкнулись». При слове «столкнулись» в поверхностных мыслях вновь промелькнули яркие картинки когда-то просмотренной хроники жестокой скоротечной войны на уничтожение, закончившейся резко, внезапно и неожиданно для обеих сторон. С одной стороны, это хорошо, его возможности куда выше, чем у обычных сородичей, но есть и оборотная сторона, задала я очевидный вопрос. Есть. От Нейлуса пришла тяжелая волна мрачного сарказма. Сам по себе неуправляем. Единственное живое существо, к чьему мнению он прислушивается и которому готов подчиниться, это привязка, которую он сам выбрал, Сарин. Никаких иных стопоров и тормозов у Айтериаса нет. Даже во время военной службы он подчиняется приказам командиров только потому, что в свое время Сарин догадался ему это приказать. Какая прелесть! Если он хоть немного похож на тех, кто был показан в той старой военной хронике, о которой постоянно вспоминает Нейлус, могу понять реакцию Сарина на такое сомнительное приобретение. Надо будет попросить посмотреть эти хроники. Уж очень они интересные. Иными словами, он сейчас такой милый и покладистый только из-за того, что мы обещали привести его к привязке. Именно. Если бы он мог найти Сарина сам, он бы улетел на поиски, даже не поставив командование в известность. Очаровательно просто. Чем больше я узнаю об этом белобрысом пареньке, тем яснее понимаю, что у нас будут колоссальные проблемы с его стороны, если Сарин, все же, погибнет. Занятно другое. Имея такого напарника, Сарин не позвал его за собой, не попросил помощи и поддержки, а сделал все возможное, чтобы Айти даже не заподозрил, в какие проблемы вляпался легендарный спектр. «И что говорит тебе твое чутье?» – спросила я, переведя взгляд на этого седого отморозка. У Сарина серьезные проблемы. Безжизненным, разом утратившим эмоции тоном отозвался Асур. А да, проблемы у него и правда серьезные. Ты прав, на пустяки он не разменивается, сразу выбрал самые лучшие. Я хмыкнула. А эти, я тебе обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы вытащить Сарина из того вороха проблем, в которые он влез по незнанию, и в которых продолжает сидеть. При одном условии. Асур медленно поднял на меня взгляд, очень тяжелый, буквально прибивающий к земле, неестественно спокойный. Каком? Если я скажу тебе «не вмешивайся», ты будешь сидеть на попе ровно и не вмешаешься, чтобы ты не увидел. Ты меня понял? Я понял. Фиолетовые глаза чуть заметно потемнели. Причина? Ты же хочешь, чтобы Сарин выжил? Вкратчиво спросила я. Не только выжил, но и остался в здравом уме, сохранив личность. Хочу. Еще жестче, с явным напряжением отчеканил Асур. Тогда будешь делать то, что я скажу. Иначе сам ты ни при каких раскладах его не спасешь. Асур глубоко втянул воздух, выдохнул, пытаясь оценить ситуацию по моим словам. Что ты знаешь? А вот теперь пошел серьезный разговор. Он должен понять всю глубину проблемы до того, как увидит Сарина. Мне еще невменяемого урожденного воина сорванное от осознания состояния своего якоря крышей не хватало для полного счастья. Если его заранее не подготовить морально, то, когда Айтириас увидит Сарина своими глазами, он сорвется. Это вполне закономерно и естественно. Даже меня пробрало, когда я увидела его состояние, что уж говорить про Асура, для которого легендарный спектр, ось мира, якорь, стабилизирующий крайне пластичную психику и дающий стимул для дальнейшей жизни, не позволяя превратиться в бездушное, начисто лишенное эмоций разумное оружие. «Помнишь, я тебе говорил о жнеце?» Айти кивнул. В 2165 году Сарин Артериус, проводя расследование о краже оружия, случайно наткнулся на след, приведший его к древнему артефакту. Кораблю с искусственным интеллектом, отзывающимся на имя Властелин. Фиолетовые глаза пораженно расширились. Айтириас сделал тот же вывод, что и Нейлус в свое время. Он никогда не видел Сарина Артериуса свободным. Жнец, таких как он протиане назвали жнецами, чтобы хоть как-то обозначить то, что их уничтожало, как и до этого, Инусаннан, их предшественников. Асур удивленно моргнул. Что, как ни странно, но в его памяти информация об Инусаннан была. Крайне занятная информация, вот только сейчас не лучшее время ее смотреть. Раз за разом, как только доминирующая цивилизация достигает пика своего развития, ее уничтожают, освобождая место для следующих, молодых рас. Почему они это делают, мы можем узнать только у самих жнецов, благо, они, насколько я знаю, никогда не отказывают в конструктивном диалоге. И это он тоже знает. Про сам факт уничтожения древних цивилизаций, и пытается сейчас сопоставить мои слова с тем, что знает. И Сарин нашел это существо, осторожно спросил он, скорее, вляпался в него с размахом, и с тех пор ему подчиняется. Почему, полагаю, пытается спасти хоть кого-то, насколько это вообще возможно, я хмыкнула. Насколько реальный жнец силен, я сказать не могу, но, даже то, что я видела на Иден Прайм, впечатляет. А еще больше меня впечатляет то, что Сарин добровольно пошел в подчинение тому, кто вскоре уничтожит все живое в этой части галактики. Ты понимаешь, что означает это решение? Мы не сможем им противостоять в прямом военном столкновении. Сделал верные выводы Асур, как не смогли предшественники. Умница. И я очень хочу узнать, какое решение нашел Сарин, раз до сих пор еще жив. Если бы этого решения и шанса на спасение не было, он пустил бы себе пулю в голову, стоило только властелину чуть ослабить поводок на его шее. Айти стиснул зубы, суженными темными, почти черными глазами глядя на меня. «Поводок, сам смотри, я передам тебе воспоминания о произошедшем на Иден Прайм. Сейчас я узнаю, станет Айтириас частью моего отряда или, все же, окажется в стазисе. До лучших времен, все покажет его реакция на это воспоминание. Имрир, я подняла руку, прерывая возражение. Пусть лучше Айти увидит это сейчас в воспоминаниях Нейлуса, чем потом своими глазами, вживую. Хоть будет время осознать и смириться. Согласен. Отрубил Айти, даже не поинтересовавшись, как я это буду делать. Я поймала его взгляд, одним четким, жестким ментальным приказом погружая его в состояние транса. Воспоминания разворачивались медленно, постепенно, показывая оцепеневшему Асуру то, что произошло на том злополучном космопорте, со всем комплектом ощущений и эмоций. Жестоко, конечно, но он должен знать, что происходит. Пусть лучше перепсихует на цитадели, где я смогу его в случае чего просто вырубить. Пусть смирится с происходящим и обдумает ситуацию. Может, сможет понять что-то еще. Все же, Сарина он хорошо знает. Информационный пакет отработал. Айти вернулся в реальность и теперь просто сидел на стуле, молча, с силой сжав пальцы на спинке стула, не замечая, как деформируется металл. Глаза залила тьма, полностью, он на грани срыва, дышит резко, рвано, но все еще держит себя в руках. Ментал просто бурлил и клокотал, яркие, мощные эмоции сменяли одна другую. Айти кидала из крайности в крайность, хоть внешне на окаменевшем красивом лице не отражалось даже тени этой бури. Наконец, он смог обуздать себя. Глаза вновь вернулись к нормальному виду, пальцы разжались, он чуть расслабился. «Ты сохранила ему жизнь». Короткий кивок на подобравшегося Нейлуса. «Не вопрос. Простая констатация факта. Понял, что тот должен был гарантированно умереть. И выводы сделал. С учетом увиденного ранее. Сохранила. Я сделаю так, как ты скажешь». Спокойно сообщил свое решение Эйти. «Но как?» Он запнулся, подбирая слова. как-нибудь. Я развела руками. Мало ли есть способов и средств, лишь бы властелин смог удержать его в мире живых, раз уж Сарин ему зачем-то нужен. Притом, нужен настолько, что жнец сильно озабочен сохранением его жизни и личности, не давая покончить с собой или докатиться до безумия. Айти покосился на меня. Ты ему за это благодарна, а почему нет? Ты видел физическое состояние своей привязки, калека? Жесткий, лишенный иллюзии ответ. Вот хотя бы за то, что этот калека не остался действительно калекой, и стоит поблагодарить Назару. И за стимул жить дальше. Даже столь изуверский. Асур удивленно моргнул. Если смотреть с этой точки зрения, а ты посмотри. Айти хмыкнул, криво усмехнулся. А если бы я сорвался, а ты попробуй пошевелиться. Он попробовал, и не смог даже кончиком пальца дернуть. Как? Полный удивления вопрос. Ни тени негодования, злости или раздражения. Только удивление и разгорающийся интерес. Обычный паралич. Пожала плечами я, снимая с него он и паралич. Магия, она такая многогранная. Ты меня научишь. Не просьба. Он просто ставит меня в известность относительно принятого решения. После того, как решим вопрос с Сарином. Отрезал я. Согласен. Договор заключен. До встречи с Сарином Айтириас будет послушным, покладистым и безобидным пареньком. А там уже посмотрим, как пойдут дела. Проклятие, ощущение, словно я бешеного дракона уговорила успокоиться. Я с тихим матом завалилась на спину под ехидный, полный облегчения смех седого отморозка с напрочь сорванными тормозами. Или их вообще по проекту не предполагалось. Иди в задницу, Айти. Пробурчал я, такой заряд бодрости был, что даже ноги не держит. Смех стал громче и веселее. Наш разговор эта белобрысая скотина оценил верно, но никакого возмущения или неприязни. Он счел мои действия допустимыми и верными в данной ситуации, а, значит, приемлемыми. Имрир. Мысль-вопрос Найлуса была окрашена напряжением. Знаю, это было рискованно, вот так его мордой вправду воткнуть. Мог и сорваться. Мог, но... «Намеки реальности надо понимать сразу», – мягко ответила я, и, правильно, а они есть, легкое удивление, и очень ясные. Я встретила тяжелый взгляд ярких зеленых глаз. В самом начале у меня было два пути, которые могли столкнуть эту реальность с накатанной колеи. Попробовать как-то спасти цикл от бойни жатвы, что вообще на грани фантастики, или наоборот, присоединиться к Сарину и эту жатву начать. И ты выбрала спасение, не вопрос, простое утверждение. Гарус быстро сделал правильный выбор. Да, я выбрала спасение. Более долгий и более тяжелый путь, не дающий никакой гарантии на успешное завершение. Почему? Потому что у меня внезапно появились те, ради кого можно и постараться. Отозвалась я, а Гарус смутился и удивленно заморгал. И как только я приняла это решение, на меня посыпались откаты. Один за другим. Словно реальность сама подталкивает меня к тому, чтобы плюнуть на все и пойти по легкому пути. Турианцы молчали, а эти нас внимательно рассматривал, но вопросы не задавал, а я продолжила говорить. Честно говоря, я долго колебалась, но, не так давно я приняла окончательное решение, и, внезапно, я получаю такой подарок, быструю эволюцию. Я не могла воспользоваться энергией цитадели, слишком слабо была развита моя личная энергосистема и аура, а тут, за одну ночь, происходит качественный скачок. Внезапно, уточнил Гарус, да. Еще вчера, истощение, а сейчас я чуть ли не свечусь от переизбытка дармовой концентрированной энергии. И тут же, прилетаете, скажи, Найлус, какова была вероятность того, что он мог услышать сплетни о Сарине? Он ответил не задумываясь, нулевая, он обычно не покидал флот, а если и покидал, то работал на нашей территории. Но факт есть факт, а Айтириас каким-то образом услышал слухи о предательстве Сарина, притом в таком контексте, что сорвался с боевого задания, и он смог своевременно прилететь на цитадель, чтобы нас перехватить. А советник Спаратус, вместо того, чтобы упаковать это чудо в стазис, вручил его в наши пьяные руки. Такое, вполне в духе Хеймана. Найлус полыхнул моральной усталостью. В духе или нет, не суть важно. Очень четко прослеживается закономерность. А мне что-то не особо хочется узнать, как отыграется реальность, если мы не сделаем то, что ей надо. Я не хочу жить долго, но несчастно и мучительно. Я глянула на Белобрысова. Если говорить на чистоту, я бы в любом случае попыталась спасти жизнь, личность и здравый рассудок Сарина. Хотя бы из уважения, которое я к нему испытываю. Найлус аккуратно сел, пристально глядя на меня, перевел взгляд на Айтириаса, на Гаруса, снова на меня. и сказал: «Нам пора пошевелиться, иначе к Нормандии мы прилетим только под вечер». И правда, не думаю, что Джейн оценит еще одну отсидку в ожидании моей персоны. «Согласна, я закажу еду». Нейлус встал с кровати. «Вы пока приводите себя в порядок, а эти, что у тебя реально с вещами?» «Почти ничего», честно ответил он. «Взял, что было со мной на задании, только броню сдал и оружие, то, что для внутреннего пользования». «Предпочтения не поменялись?» Он покачал головой. «Хорошо, у тебя клинок есть? Пошли в арсенал, посмотришь, заодно подберешь себе оружие». Асур тут же подорвался, и они вышли из комнаты, а я развалилась на кровати, обдумывая ситуацию, а подумать было о чем. Внезапно, из ниоткуда нарисовался представитель неизвестной мне расы, Асур, с жесткой привязкой на одного небезызвестного спектра совета. В каноне никаких Асуров не было и в помине, как и не было того, что я увидела в воспоминаниях Нейлуса о старых военных хрониках. Даже если закрыть глаза на истинную сущность этого красивого молодого мужчины, появляются другие вопросы. Как удалось турианцам скрыть от вездесущего ока саларианской разведки и Азари сам факт существования в иерархии второй расы, так похожей на людей? Или салары знают, но молчат? Возможно, обнародование подобной информации ни к чему хорошему не приведет. Для пространства цитадели мысли снова перескочили на асуров. Откуда они появились? Как вообще могла возникнуть такая раса? Ни одна эволюция такого не сделает. Надо будет спросить у Нейлуса, он ведь знает. Но, потом, хватит с меня на сегодня стрессов. Чтоб этому белобрысому хорошо по жизни было. Такой нервной встряски у меня давно не было. Зондировать его, это как бочку нитроглицерина пинать. На плечо осторожно легла рука Гаруса. Самого потряхивает, а меня пытается успокоить. А ведь его с людьми еще знакомить. Пробормотал и я. Теплая рука вздрогнула. «А Этериас очень хорошо себя контролирует», — мягко сказал Гарус. «Знаешь, эти кого угодно до кровавых пятен перед глазами довести могут». Я не сдержала сдавленного рычания, даже зная, что он опасен. А если они его за безобидного паренька посчитают, только проверок на прочность от скучающих бойцов мне не хватало. Он же таких шуток не поймет. Гарус масштаб проблем оценил и передернул плечами. «Может и понять, а может и нет. А эти умен, умен. Кто ж спорит, вот только с его взглядом на окружающих. Ладно, посмотрим, как оно будет. Приятное утро закончилось, да здравствует новый, полный проблем день». Вздохнув, я сползла с кровати и потопала приводить себя в порядок, а мне в спину смотрел Гарус, что-то обдумывая и принимая какое-то решение. Какое, сам потом скажет. Проклятие, а руки-то дрожат. К тому моменту, когда я успокоилась и выползла из душа, успели доставить еду. Агруссы эти разложили стол и расставили контейнеры. Пока мы ели, разговор крутился о планах на ближайшее время. Ай с интересом слушал и жевал, не делая разницы между декстропищей и обычной. Да и я тоже. Перестройка организма приближалась к концу, и способности метаморфа уже начали проявляться. Одна из них – невозможность отравиться, если, конечно, не жрать что-то непонятное, созданные шаловливыми лапками сумрачных гениев от магии и науки. Разговор плавно свернул на тему оружия и брони. После недолгих дебатов, было принято решение снова навестить отделение арсенала спецкорпуса при СБЦ, поскольку тащить толпу людей в основные арсеналы Нейлус не хотел, да и с Народи договориться куда проще, чем со жлобами, которые ведали главными арсеналами. Айти слушал внимательно, но больше внимания уделял оружию, который он выбрал для себя в домашнем арсенале Нейлуса, мощному пистолету, дробовику и одноручному фламбергу. Притом наибольшего внимания был удостоен меч и пистолет. Дробовик был осмотрен, проверен и отложен в сторону. «Предпочитаешь ближний бой?» – спросила я, глядя, как Асур собирает пистолет после внесения в него нужных модификаций. Притом, собирает на обеденном столе. Он кивнул. «Мои возможности и навыки больше подходят для боя в закрытых пространствах городской среды, станции кораблей или на сильно пересеченной местности. Штурмовик, значит, со снайперами работал?» «Да». Короткая пауза и уточнение. «Сарин, хороший снайпер. Мы работали в паре несколько лет, пока он не улетел, а я не пошел на дальнейшее обучение». В эмоциях Айти царил штиль. Он уже обдумал полученную информацию, выводы сделал, успокоился и готов выполнять взятые на себя обязательства. Пистолет в руках Асура с едва слышным шелестом вышел в боевое положение и вновь сложился. Ай, Нейлус передал ему невзрачный рюкзак, распространенный среди людей-колонистов модели. «Оружие сложи сюда». «Зачем?» – удивленно спросил он. «Затем, что ты сейчас обычный безобидный техник, ничего опаснее инструментов в руках не державший». Следом была передана новая идентификационная карта. «Будешь помогать Гарусу ремонтировать один из мака». Асур иронично хмыкнул, взял карточку, повертел ее в руках. Айтикхар, черная бровь, чуть тронутая сединой, приподнялась в немом удивлении. «Я не хочу объяснять окружающим, откуда взялся человек с фамилией Артериус. Сарин здесь очень известен, а репутация у него в пространстве цитадели как у спектра, истово ненавидящего людей». Айти удивился еще сильнее, но медленно кивнул, просто принимая правила игры и переводя свое пребывание на Нормандии в статус учения в условиях, приближенных к боевым. «Имрир, это нормально, что у тебя за ночь волосы выросли больше, чем на ладонь?» – внезапно спросил Гарус. «Нормально», – отозвалась я, коротким усилием возвращая своей шевелюре вчерашний вид. Айти удивленно хлопал глазами, со жгучим интересом глядя, как медленно меняется длина волос. Что занятно, оба турианца к этому отнеслись с интересом, но без особого удивления, хотя легкое сожаление все же присутствовало. Это. Асур протянул руку и потрогал прядь. Как? Особенность организма. Людей? Моего. Поправила я. А. Собирайтесь. Даша нас ждет. Слова Нейлуса прекратили дальнейшие расспросы. Сборы много времени не заняли, и вскоре мы уже летели на такси к магазинчику добродушного Валуса. Асур смотрел на проносящийся под нами городской пейзаж с искренним любопытством. Ему даже не придется прилагать усилия, чтобы выглядеть как впервые прибывший на цитадель человек. Он и так на ней впервые. Его интересовало абсолютно все. Проносящиеся мимо аэрокары, необычные здания, незнакомые ему растения. А когда мы прибыли на место, он залип, разглядывая Ханнера, несчастную медузу, от более детального изучения спас Нейлус, перехвативший уже направившегося к занервничавшему торгашу Асура. «Да отстань ты от Ханнера!» Айти, окинув полыхающего нервными лазурными разрядами торговца внимательным взглядом, согласно кивнул. «Хорошо, а я тебе скину информацию о них на...» Наставник запнулся. «У тебя инструментрон есть? Зачем он мне?» Айти дотронулся до массивного металлического наруча, обхватывающего его предплечье от запястья до локтя. «У меня тактический комплекс есть». Нейлус вздохнул. «Надо купить». «Зачем?» «Чтобы был. На чужих глазах будешь пользоваться инструментроном». Отрезал спектр. «И сделай вид, что твои наручи декоративные. Снимать ты их все равно не станешь, даже если прикажу». Айти согласно кивнул. «И пластику измени, из тебя техник». «Я хороший техник», с легкой обидой в голосе сказал Асур. «Зато двигаешься ты как воин». Он пожал плечами, на мгновение запнулся, а потом пошел дальше. Но как он пошел, куда подевалась вся грация и пластичность движения, где легкость и бесшумность шага? Рядом с нами шел обычный гражданский, тяжеловесный шаг из-за массивной подошвы на ботинках, легкая неловкость в движениях и восторженность на физиономии. «Так лучше, да, только не увлекайся», — Айти улыбнулся. Пока мы шли до магазина, он окончательно стабилизировал свою манеру движения, убрав огрехи и перекосы. Пока Даша подбирал для Айти шмотки, Нейлус забрал с парковки свой аэрокар и подогнал к магазину, в наглую припарковавшись прямо перед входом. Валус от непосредственного и искреннего Асура был в полном восторге и предложил заходить почаще. Договорившись о доставке части вещей на корабль, а части – на квартиру, мы, наконец-то, вылетели к Нормандии. Время как раз перевалило за полдень. Пока мы летели, у меня навязчиво крутился совершенно глупый вопрос. Интересно, а карамельки и правда будут сидеть на причальной площадке или догадаются просто ждать нас на корабле? Глава 32. Знакомство друг с другом. Карамельки и правда ждали нас возле корабля, когда аэрокар вылетел из транспортного туннеля и резко, рывком, поднялся на уровень причальной площадки. Мы получили прекрасную возможность наблюдать за уже набравшей обороты с Клокой Джона и Джейн. Оба командира стояли один напротив другого и что-то экспрессивно высказывали друг другу. Потом Джейн уперла руки в бока и, склонив голову на бок, слушала вещавшего Джона, вставляя шпильки. Ее бойцы, стоявшие чуть в стороне, с интересом за этим цирком наблюдали, но не вмешивались. Что занятно, люди Джона тоже стояли рядом и с таким же интересом смотрели на Склоку, и точно так же ни во что не вмешивались. Прямо милая семейная сцена, мать их. Аэрокар летал практически бесшумно, Джейн с Джоном были так поглощены своим конструктивным и, несомненно, содержательным диалогом, что заметили довольно большую машину только когда она пролетела над головами и приземлилась в паре метрах от них, обдав потоком воздуха. Резко, рывком отодвинув дверь, я выглянула из кары и сказала всего одно слово: «Загружайтесь». Выражение физиономии обоих шепардов было просто неописуемо и погрело мою темную душу. Они переглянулись. «Да-да, я прямо образец соблюдения устава и правил вежливости». Джейн удивленно моргнула. «В кар, если очень хочется, можете ходить за нами пешком», — милостиво сказала я, с интересом глядя, как резко меняется лицо карамельки. «Парни», — Джейн указала на аэрокар. «Джон, вам и вашим людям нужно отдельное приглашение. Ком, Спектр, мы», — начал было Джон. «В аэрокар», — перебила его я его попытку связно изложить мысль. «Если вы собираетесь выполнять свои обязанности группы высадки, вам потребуется оружие. Нормальное оружие, а не то, на которое расщедрилось командование». Джон открыл было рот, чтобы что-то сказать в защиту табельного оружия, но, подумав, его закрыл. Вот и чудненько. Все же, здравый смысл победил патриотизм. Обоим отрядам прислали одинаковое оружие, стандартные винтовки «Мститель», стоящие на вооружении военно-космических сил Альянса систем. Хорошо хоть не лансеры. Аэрокар Нейлуса как раз вместил всех. Просторный салон был рассчитан на 12 разумных в полной броне, еще два места. Пилот и стрелок, Нейлус и Гарус, сидели в кабине, а я с Эти, в салоне, и сейчас 10 бойцов с разной степенью интереса разглядывали молодого Асура, а он с не меньшим интересом рассматривал их. Благо наши кресла упирались спинками в перегородку между салоном и кабиной и позволяли это делать. Ну прямо идиллия, демоны их дери. Все 20 минут полета до СБЦ в салоне царила тяжелая тишина. Бойцы обоих отрядов расслабленно растеклись по довольно удобным креслам. Джейн сидела мрачная и насупленная, Джон с каменной рожей пытался держать лицо, хотя от злости его чуть ли не трясло. Эк, они мило пообщались. А за ними с нескрываемым интересом наблюдала Эти, что только еще больше бесило обоих шепардов. Мне же от всего этого хотелось побиться головой о стену. Злющая Джейн закипала, как стоящий на огне чайник. Через сиденье, которое занял снайпер Латинос, сидел Джон, одно присутствие которого ее сейчас бесило неимоверно, а прямо напротив устроился какой-то смазливый пацан и совершенно беспардонно ее рассматривал, периодически переводя заинтересованный взгляд на Джона, на снайпера и обратно на Джейн. Да еще с таким видом, словно каких-то непонятных, но крайне милых зверьков увидел. Для Этериаса подобное поведение людей было непривычным и непонятным. С точки зрения выросшего в иерархии разумного, ситуация не стоила потраченных на нее нервов. Если есть конфликт, ничего не мешает решить его в простом спарринге без членовредительства. А если обычный мордобой обе стороны не удовлетворит, они могут продолжить выяснять отношения в каюте. Но чтобы вот так сидеть и кипеть, копя друг на друга злости, наматывая нервы на кулак, для Асура, рожденного и воспитанного в военном обществе, в среде воинов, подобное было просто недопустимо и неестественно, но очень интересно. Зато теперь стала понятна причина столь ярой нелюбви Джона и Джейн. До сих пор я думала, что причина в их прошлом, в какой-то ситуации или старом конфликте, но все оказалось куда банальнее и проще. Они оба светлые, по-настоящему светлые. Практически единственные светлые в своих отрядах, не считая Латиноса, который в конфликты не вмешивается. И оттого погасить их неприязнь друг к другу, это задача на уровне чего-то невыполнимого. Только светлые могут с исключительным упорством продолжать свои дрязги, доводя их до истовой ненависти на пустом месте. Их природная твердость характера, упрямство и непримиримость в этом случае работают против них, а для неприязни может быть миллион причин. В случае с двумя шепардами ситуацию усугубляло состояние Джейн. Из-за психических травм, понесенных потерей общей безнадежности ситуации, ее внутренний свет начал угасать, постепенно погружая ее во мрак, не во тьму, во мрак, из которого она уже никогда не сможет выбраться. И Джон, и бойцы самой Джейн это чувствуют. Во всех мирах, независимо от наличия или отсутствия магии, подобное угасание ощущается на уровне инстинкта. Про таких, как Джейн, говорят, в ней угас свет, не понимая, что это выражение буквально и очень точно описывает произошедшее. Постоянные придирки Джона — это все лишь неосознанные попытки раскочегарить медленно угасающий свет, ведь во время ярости и злости Джейн так или иначе вспыхивает. Мужики из ее отряда пошли по иному пути. Они обложили свой маленький свет пушистой темной ваткой и пытаются всячески уберечь от лишних потрясений. Но тут проявляется другая проблема. Джейн, их командир, она несет ответственность за них, за их жизнь, здоровье и будущее, которое крайне безрадостно для этой команды прекрасно сработавшихся отморозков. И это ее доламывает. При всем желании, что бы она ни делала, она не может изменить это будущее, а осознание, что ее люди потонут вместе с ней, ее же и добивает. Просто нет цензурных слов, добавлял Напалмов в костер Этириас, которого Джейн умиляет. Командир и правда становится очень миленькой, когда злится. Вот как сейчас, щеки раскраснелись, серо-голубые глаза сверкают от ярости, пухлые губы чуть сжаты, золотисто-карамельные волосы несколько растрепаны, что придает ей вид взъерошенного котенка. Ну просто очаровашка. Поправка. Светлая очаровашка. Что удивительного в том, что она умиляет темных, а у истинно темного Асура это умиление на роже за главными буквами написано, и он даже не пытается это скрыть. Искренен до полной потери такта. Он просто не ставит себе за цель хоть как-то скрывать свои эмоции от окружающих, хотя может, Джейн этого ему не простит. Вон, уже бесится, что седого отморозка только еще больше умиляет. Для него Джейн где-то на уровне шипящего котенка, миленький, солнечный комочек ярости, который хочется погладить и потискать, а это его шипение и вздыбленная шерстка только еще больше умиляют. И, главное, угрозы никакой. Ну поцарапает, ну покусает, какая милота, в самом деле. Я думала, на Нормандии были проблемы, я ошибалась. Проблемы сейчас только начнутся. До этого все было тихо и предельно мило. А Эшли, это вообще образец тактичности и любви к ближним. Имрир, что случилось? Встревоженная мысленной Луса сбила накал, я прикрыла глаза и чуть расслабилась, буквально насильно гася эмоции. Ты же сам чувствуешь, не могу понять причину. С искренним непониманием отозвался турианец, для которого суть конфликта Джона и Джейн была так же непонятна, как и для Эти. Я вкратце описала ситуацию, честно и без прикрас пояснив причину конфликта и состояние Джейн. Что собираешься делать? Пока не знаю. Честно ответила я. Я со светлыми вообще предпочитаю не связываться. Слишком много от них проблем. Единственное исключение за последние 5 жизней – Гарус. Сам Гарус от моих слов откровенно растерялся. Он светлый, удивлению Найлуса не было пределов. Гарус передернул плечами. Сам он в свою светлость не верил, но возражать не стал. А сам-то как думаешь? Проворчала я, глядя на приближающуюся башню из БЦ. Чуть это уже должно срабатывать. Ты же темный, как безлунная ночь. Найлус задумался, краем глаза поглядывая на искренне удивленного Гаруса. Да-да, темнокожий турианец так легко принял своего сородича в зоне личного пространства во многом из-за сработавших инстинктов темного существа. Отсюда и поразительное спокойствие, и доброжелательность откровенно нетерпимого и вспыльчивого Найлуса, его покладистость и приветливость, полное отсутствие раздражения и только-только начавшие проявляться интуитивное желание опекать и защищать. Если бы не это, хрен бы он потерпел присутствие постороннего мужчины на своей территории, тем более, на своей кровати. Даже если это мы просто отсыпались после пьянки, возможно, отрешенно отозвался Крайк, не рассматривал ситуацию с этой стороны. Гарус от такого ответа только удивленно хлопал глазами, переваривая новости о своем окрасе. Имрир, но разве, неуверенно начал он. Гарус, не верь той ереси, что вещают по экстранету. Свет не является синонимом слова «добро», как бы в это ни хотели верить люди Язари. Я послала изображение работающего лазера и светового клинка воинов порядка, квинтэссенция света. Но я бы не назвала лазер воплощением добра, а световое лезвие наносит ужасающие раны, которые практически не заживают. Гарус, свет может быть исключительно безжалостен и жесток, и светлые убивают ничуть не меньше, чем темные. Это его немного успокоило. Тогда в чем разница? Это всего лишь энергетический окрас души, который формирует энергетику, ауру и влияет на характер и манеру поведения, да еще склонность к первостихиям. И все понятия добро и зло для таких первостихий, как свет и тьма, неприменимы. Это всего лишь субъективное отношение разумных к какому-то действию или поступку, не более того. Подумав, я добавила, кроме того, если тьма еще может существовать без света, пусть и в покое, то свет без тьмы – никогда. только на фоне истинной тьмы может засиять истинный свет. Почему? Искренне удивился Гарус. Потому что свет склонен рассеиваться и вырождается в серое ничто. Пояснила я очевидные для любого адекватного мага вещи. Это справедливо как по отношению к самой первостихии, так и к ее живым носителям. Гарус что-то невнятно пробормотал и погрузился в размышления по поводу отношений в своей семье. Айракар начал снижаться, заруливая на причальную площадку перед СБЦ. Наставник отвлекся, отключая автопилот и переводя Айракар на ручное управление, и разговор заглох. В этот раз Нейлус приземлился где-то на небольшой парковке на крыше башни СБЦ, отправив перед этим свои коды доступа, чтобы силовое поле нас пропустило. Как только машина коснулась поверхности, а двигатель затих, люди тут же встрепенулись. Накопившееся напряжение быстро рассосалось, сменившись любопытством. Гарус, наставник приглашающе взмахнул рукой. «Веди». Джон и Джейн удивленно переглянулись, но промолчали. Их удивило, что Спектр не повел группу сам. «Ничего, сейчас поймут». Сам же Гарус только чуть заметно усмехнулся, направляясь к лифту. До людей весь цимус ситуации дошел минут через 10, когда мы вновь загрузились в лифт и поехали вверх. «Что это за место?» – ошарашенно спросил Латинос, наблюдая, как сменяются символы на табло лифта. «Территория СБЦ», — ответил Гарус. «А, по-моему, это какой-то безумный лабиринт». Лифт остановился, выпуская нас на свободу. «Да, планировка несколько запутанная, но к ней быстро привыкаешь». Пожал плечами снайпер, направляя нас в очередной совершенно однотипный коридор. «Дай угадаю», — мрачно протянул Громила. «Ты тут работал?» «Работал», — согласно кивнул он. «Скоро уже придем». «Ты же», — Айти проглотил чуть не сорвавшийся с языка диверсант, заменив на «снайпер». «Да», — также развернуто ответил Вакариан. «Ты служил в СБЦ по основной специализации?» «Нет», — тяжко вздохнул Нейлус. «В СБЦ Гарус работал следователем». Асур удивленно заморгал, пытаясь понять, зачем отличный снайпер и диверсант такого ранга и в таком звании работал следователем на этой станции. Объективных причин так бездарно использовать высококлассного специалиста он не нашел и обратился за пояснениями к самому Гарусу. «Апо, потом расскажу», — перебил его Нейлус. Ай медленно кивнул и расспросы прекратил. А вот людей наоборот, искренне изумило, что снайпер нашего отряда еще и следователь. «Да, Гарус полон талантов. Занятно другое. Джон сделал себе пометку поговорить с этим турианцем по возвращению на корабль. Мы вышли в оживленные коридоры отдела расследований. В отличие от территории отдела информационной безопасности, через которую мы вошли в башню, здесь было полно разумных, занятых своими делами. Кто-то кого-то ждал, кто-то общался с коллегами или посетителями, кто-то носился с пачками датападов и пластиковых листов, заменивших бумагу, а кто-то просто шел мимо. Гаруса узнавали практически сразу. С ним здоровались, иногда успевали переброситься парой слов или по-быстрому рассказать что-то для них важное, а для нас – непонятные обрывки информации. Гарус был, как всегда, вежлив и тактичен, успевал отвечать разумным, при этом не снижая скорости. «Здорово, Вакариан!» Мощный мужик-человек приветственно махнул рукой, искренне рады видеть нашего снайпера. «Мы как раз подошли к очередному вместительному лифту, возле которого уже стоял спцшник-человек в привычной черно-синей легкой броне. Кирк», — Гарус улыбнулся. «Какими судьбами? Решил обратно вернуться?» — с надеждой спросил человек. «Нет, я здесь по делу». Надежда увяла, Кирк немного расстроился, но тут же снова воспрянул и ехидно заметил. «Правду говорят, если уж спецкорпус на кого-то наложил лапы, обратно не отдаст». Он покачал головой с какой-то досадой. «Именно», — подтвердила я и представилась. «Имрир Шепард». Мужик внимательно осмотрел меня, потом перевел взгляд на Джона и Джейн, удивленно хмыкнул. «Первый спектр-человек, командир Шепард, не ожидал вас увидеть лично, и тоже представился. Кирк Донован, следок здешний». Я развела руками и усмехнулась. «О, какое удивление. Да-да, я не слишком похожа на того мясника Торфана, которого все знают. Кстати, Гарус, знаешь, что Харкина все-таки выперли? Разумно. Когда будет вмешательство?» Кирк поморщился. «Его отстранили, но делу хода не дали, так что суда не будет. Кто-то этого, урода, хорошо покрывает. Политика». Пожал плечами наш, мой снайпер. Подъехал лифт, мы в него дружно загрузились, двери захлопнулись и под заунывную музыку отвратительного качества это пыточное средство передвижения покатило вниз. «В арсеналы?» Сделал правильный выбор Кирк. «Да, а почему к нам?» «Потому что с Народи договориться проще, чем со жлобами в основных арсеналах», – проворчал Нейлус. Кирк заржал. Слухи про исключительную жлобливость интендантов спецкорпуса ходили по СБЦ весьма активно. «Это да. Кстати, сегодня с утра спецкорпус обновление сделал. А чего ты удивляешься?» – спросил Гарус. «Они же раз в полгода обновляют арсенал». «Так это саларианская жлобяра лично сопровождал груз. Я как раз у Нарди был. Новое обмундирование получал от Армакса, а тут эти приехали». Салар за каждый ящик ругался с Дизером и провожал таким взглядом, словно его сейчас припадок хватит. Нейлус фыркнул. «Ты просто никогда его не видел, когда кто-то из спектров разграбляет его вотчину в основных арсеналах. Спасибо, не надо мне такого счастья». Кирка передернула. «Да, Гарус, тут такое дело, мне передали твои дела». Хотел спросить. Они отошли в другой конец вместительного лифта, включили у нее инструменты и дальше понеслось письменное обсуждение какого-то расследования, которое, как я поняла, тянется не первый год. Гарус оживился, а я с интересом слушала своеобразную беседу двух следователей, разбирающих новую информацию и состыковывающих ее с тем, что уже знали. Гарус и Кирк переписывались очень быстро, предельно краткими и лаконичными фразами, по большей части состоящими из сокращений и аббревиатур. Несмотря на свою кажущуюся медлительность, лифт все же ехал довольно быстро, и времени на поговорить много не было. А еще было очень интересно наблюдать за реакцией моих бойцов. Люди явно не часто сталкивались с инопланетянами, и для них вид турианца и человека, общающихся как старые друзья и коллеги, был явно в новинку. Лифт остановился, двери открылись. Мы прибыли на нужный нам этаж. Разговор прервался. Кирк пыхнул огорчением и недовольством, что не удалось решить все проблемы и нормально поговорить. «Бывай, Гарус, если будешь на цитадели, забегай, расскажу, что там и как». Гарус согласно кивнул. Мы попрощались со следователем и потопали дальше, благо, идти и правда оставалось немного. Буквально пара поворотов, и вот они, знакомые мне по прошлому посещению массивные двери. В арсенале все было так же, как при прошлом посещении. Тишина, спокойствие и скучающий интендант, сидящий за столом и просматривавший что-то на терминале, пока мы не вошли. Увидев нас, турианец оживился. Обменявшись приветствиями, мы, наконец-то, перешли непосредственно к делу. «Дизар, мне нужна броня и оружие для группы высадки нашего корабля». Нейлус кивком указал на людей, непроизвольно сбившихся в две группы. «Ты будешь выбирать, если пустишь их в арсенал, пусть сами себе подберут», — хмыкнул наставник, которого подобная перспектива ну совершенно не грела. Нарди коротко хохотнул, что-то набрал на своем терминале, и массивная дверь с эмблемой спецкорпуса отошла в сторону. «Видимо, обновление специально для вас делали. Как раз броню для людей привезли. Пусть выбирают, запишу на тебя или на Эмрир». «Договорились». Нейлус повернулся к бойцам. «Подберите себе по два комплекта брони и оружия. Ящики складывайте у стены. Спектр, а проверить можно будет?» — задал вопрос Латинос. «Мда, уже сутки как группа в моем видении, а я даже имен их не знаю, не говоря уже о том, чтобы прочитать личные дела. Нехорошо получилось, но и не критично. После, сходим на стрельбище. Пристреляйте оружие и подгоните по себе броню. Там есть все необходимое. Если что-то не подойдет, поменяйте». «Ограничения?» — деловито спросила Джейн. «Только здравый смысл. Пока бойцы вдумчиво исследовали арсенал, мы тоже по нему пробежались. Чисто из интереса, что нового привезли». Нейлус выбрал по паре комплектов брони для Дерга с Диланом, нашел для меня довольно мощную турианскую штурмовую винтовку от Армакса, пообещав доработать под мою руку. А Гарус где-то откопал сверхтяжелую и сверхдальнобойную снайперскую винтовку Ируа того же производителя и комплект модификаций к ней. Честно говоря, на такое оружие я не рассчитывала. Оно и правда довольно редкое, специфическое и чрезвычайно дорогое, да и не так много снайперов умеют обращаться с подобными монстрами. Теперь у Гаруса будет две винтовки. Монструозная Ируа и тактический снайперский комплекс Гарпун. Пока люди изучали отделение арсенала, содержащие оружие и броню для представителей человеческого вида, а эти и Дизара чем-то тихо трепались на каком-то турианском диалекте. Интенданту хватило одного взгляда на наше неожиданное приобретение, чтобы он вник в ситуацию. Кивнув на Асура, изучающего список брони на терминале, он задал Нейлусу только один вопрос. «Твой, наставника?» Нарди покачал головой в полном изумлении, а в мыслях крутилось что-то очень схожее по смыслу с Крайк. «Ты на голову больной. Но вслух он ничего не сказал по этому поводу и продолжил разговор с Эти, который пытался подобрать себе броню. Выглядело это довольно забавно. Парень называл маркировку, а в ответ: разные вариации нет и есть, но не дам. Наконец, сжалившись над расстроившимся Асуром, Нарадис сходил куда-то в служебное помещение и принес ему бокс с броней. «Сам подгонишь, а эти», прочитав маркировки, оживился. «Армакс, тяжелая, для нас». «Да, подгоню, наслаждайся, она одна у меня была». Дизар добродушно улыбнулся. Искренняя радость и благодарность Асура его порадовала и несколько польстила. «Я закажу броню для тебя, загляни где-то через три акты, может, привезут». Айтириас согласно покивал. «Что-нибудь из тяжелых пистолетов есть? Посмотри под стеллажами 8 и 12, могут подойти. Рукоять сам поменяешь, там есть сменные блоки и модификации. Инструментрон не забудь», — добавил Наилус. Наради молча отъехал на стуле к стене, достал из скрытого сейфа коробку с инструментроном и перебросил Асуру. Белобрысый поймал, положил ее на бокс с броней, тут же подорвался и ускакал в арсенал, оставив все возле стола Наради. Пока Айтириас занимался поисками и подбором подходящего ему оружия, потихоньку начали подтягиваться совершенно довольные бойцы, складывая отобранные небольшими столбиками, по одному на каждого. Даже Джейн, наконец-то успокоилась и довольно медитировала, созерцая со счастливой физиономией милые женскому сердцу мелочи. Два комплекта тяжелой брони, мощное оружие, модификации, комплектующие к ним, кассеты, гранаты, пару пистолетов. Гарус сидел на высоком стуле рядом с Нарадей и с удовольствием жевал бутерброд, флегматично слушая рассказ о недавних событиях, произошедших в родимой конторе. Наилус наблюдал за нашей десантной группой, а я просто сидела на стуле, облокотившись на стол и вполуха слушала разговоры. Наконец из арсенала вышел Айтириас, неся два оружейных бокса. Нашел-таки он себе подходящие пистолеты. Сверхтяжелая и сверхмощная модификация с огромной отдачей. Чисто турианское оружие. На боксах матовая красная эмблема Армакс арсенала и пометки турианской клинописью, детально описывающие характеристики оружия. Подобрал, Нарадис глянул на боксы. «Крайк, я на тебя запишу». Наилус взял один из боксов, перевернул его оборотной стороной, бегло прочитал описание, хмыкнул и кивнул. «Да, пиши на меня. Барахло для группы высадки записывай на Имрир, оно допустимо». Люди слушали этот содержательный разговор с долей недоумения, а вот Джейн, заинтересовавшись, подошла ближе. Посмотреть, что за оружие подобрал для себя странный пацан, если его на себя записывает турианский спектр. Посмотрела, включила переводчик, снова посмотрела, присвистнула и с долей недоумения сказала: «Его же там не было». Айти повернулся и честно ответил: «Было. Действительно мощное оружие и модификации хранятся не на открытых стеллажах, а в закрытых секциях. Да нет там ничего». Асур хмыкнул. «Идем, покажу». Джейн насупилась, но согласилась и позволила себя утащить за руку в арсенал. Вернулись они довольно быстро. Откровенно удивленная Джейн держала обеими руками бокс со штурмовой винтовкой производства того же Армакса и задумчиво так смотрела на белобрысую проблему, несущую небольшой бокс без пометок, в которые обычно складывали выбранные комплектующие и модификации. «Вы берете оба вида?» — иронично спросил Нарди, считывая маркировки. Джейн очнулась, покачала головой. «Нет, я сейчас отнесу, прошлый выбор». Девушка глянула на Асура еще раз, но задавать вертящийся на языке вопрос не стала. Зато его озвучил Наилус. «Наш новый техник, Айти, будет заниматься одним из мака вместе с Гарусом». «Техник?» — с недоумением и какой-то долей разочарования переспросила Джейн. «Айти, хороший техник», — нейтрально отозвался Наилус. «Мы с огромным интересом наблюдали за выразительной мордашкой Джейн. Эмоции читались, как по книге. Разочарование, недоумение, непонимание. Эх, как люди легко обманываются». Наилус же сказал: «Вместе с Гарусом. Неужели так сложно провести простые аналоги? Если высококлассный снайпер занимается вездеходом как обычный техник, то кто сказал, что Айти только техник?» Что забавно, подобную ошибку допустили многие бойцы, обманувшись манерой поведения и пластикой движения Асура, так же, как и вечно спокойным и добродушным тоном тактичного и вежливого Гаруса. Джейн свалила к своим людям. Дизар чуть заметно покачал головой, глянул на Асура. «Еще что-то надо?» «Пока нет», — ответил Наилус. «Если о чем-то вспомним, заглянем еще». Нарди покивал и вернулся к работе. Ему еще надо было вбить все набранное и оформить. Нейлус говорил маркировки, осматривая выстроенные ровными столбиками боксы с оружием и броней, благо, острое зрение позволяло ему без проблем читать текст. Гарус с огромным удовольствием уничтожал разномастные бутерброды, что-то в них меняя местами. Любопытный Эйти взял один, надкусил, прожевал и так и замер, хлопая глазами и судорожно сглатывая. Гарус молча вытащил из его рук надкусанный бутерброд, вставил вместо него открытую бутылку с водой, глянул состав кулинарного изыска, что-то оттуда вытащил, что-то добавил из другого бутерброда. «На!» Асур оторвался от воды, подозрительно осмотрел еду, осторожно откусил, прожевал. «Так действительно вкуснее!» Удивленно пробубнил он. Люди в полных непонятках смотрели, как турианец и человек с удовольствием жуют бутерброды. Турианец и человек, одну и ту же еду. Мысль о том, что кто-то из них траванится, читалась без всякой менталистики. Что забавно, ставили они на Асура редкостное единодушие. А еще больше их удивляло, что ни я, ни Нейлус, ни сам Нарди, чьи бутерброды обсуждали и после небольших корректировок активно лопали эти два проглота, ничего по этому поводу не делали. И опять же, почему их не посетила здравая мысль, что Эйти может и не отравиться? Люди с нейтральной реакцией на декстропищу не такая уж и редкость. Стереотипы. Куда уж без них. Вот верят люди, что турианская пища ядовита и все тут. Да, многими продуктами действительно можно отравиться, но от чего-то люди забывают, что деформа не столь редка и в привычных им продуктах, например, в сладостях. Наконец, Нарди закончил возню с оформлением набранного барахла, мы подтвердили список, Гарус и Айти поблагодарили его за угощение и на этом наше посещение арсенала СБЦ закончилось. Попрощавшись с добродушным интендантом, Асур без особых проблем подхватил боксы с броней, оружием и выбранными модификациями и пошел к дверям. А я, Нейлус и Гарус с огромным интересом наблюдали, как до бойцов начало медленно доходить, что все это добро переть-то придется на своем горбу. Проходя мимо озадаченной карамельки, гипнотизирующей приличную кучу разномастных металлических ящиков, Айти остановился, с каким-то непонятным мне интересом осмотрел растерянную девушку, а потом выдал: «Я помогу». Не дожидаясь, пока Джейн что-то ответит, компактно сложил боксы, что-то нажал, после чего металлические ящики сцепились в одно целое, а потом из самого большого бокса просто достал широкий удобный ручку-ремень и без усилий закинул получившуюся конструкцию на плечо. «Идем». В арсенале воцарилась тишина. Нарди пытался не заржать, я устало прикрыла глаза, вспоминая, как мы перли в свое время набранное барахло, глянула на ошарашенного Гаруса. «Я забыл», — признался он, — «никогда столько не набирал». Короткая пауза и еще более виноватая. Часть боксов была человеческого производства, в них нет такой системы, люди делают по аналогии с азарийскими боксами, но они-то переносят грузы биотикой. «Теперь буду знать». Наконец бойцы очнулись от ступора. «Ты как это сделал?» — просил Громила. «Сбоку есть темные круги, когда соберешь, нажми на них, можно только на одном боксе, остальные активируются автоматически. Просто следи, чтобы рядом не было ничего лишнего», — пояснил Асур. «А если не уследил, еще раз нажми, отключится. А ремень, зажимы на боках ручки оттяни». И опять никто не обратил внимания на тот маленький фактик, что Эйти разбирается в конструкции турианских боксов для брони и оружия. Только Джейн сверлила его подозрительным взглядом, но спрашивать ничего не стала. «Они как-то даже легче стали», — неожиданно сказал один из бойцов Джона. «С активацией зажимов включается и поле эффекта массы, облегчая вес груза», — пожав плечами, сообщил очевидные для него вещи Асур. «Так ведь можно весь арсенал вынести», — пробормотал Громила. «Можно», — согласно кивнул Нарди. «Если я разрешу, иначе вес только увеличится». «Хитро», — хмыкнул боец. «Практично», — поправил его Эйти. Часть стены неожиданно отошла, открывая кабинку лифта. «Стрельбище, мастерские и арена в вашем распоряжении на 2 часа», — сообщил Дизар. Лифт спустил нас на уровень ниже, где располагались закрытые мастерские и стрельбища СБЦ. Тут же, чуть в стороне, была арена, на которой сотрудники ОНА СБЦ могли спокойно оттачивать навыки. Гарус вновь взял на себя роль проводника, поскольку читать надписи никто не стал. «Здесь, тире мастерские», — он указал на массивные двери. «Чуть дальше, вход на арену, раздевалка и душевые». «Куда сперва? Мастерские и тир», — припечатала Джейн. Гарус согласно кивнул, а Эйти сразу свернул к нужной двери. Здесь он был впервые, но пометки на стенах, в отличие от меня и бойцов группы высадки, прочитал и трудностей с ориентированием не испытывал. Люди разошлись, кто в раздевалку, кто в мастерские, кто сразу в тир, а я с Гарусом и Найлусом устроилась за столом чуть в стороне. А эти, отнеся боксы Джейн к верстаку, отошел к нам, здраво рассудив, что если никто из нас не занимается подгонкой и пристрелкой, значит, и ему не стоит. Потом подгоним и пристреляем. Заглянем сюда, когда этих на корабль вернем. Вечером, тихо сказал Найлус, правильно просчитавший поведение Асура. Идея просто так мотать круги по цитадели его не особо грела, но он посчитал это допустимой потерей времени. Тем более, оружие и броню носить туда-сюда не придется. Здесь есть сейфы, которые запираются и открываются по ид-карте. Тебе еще Лиару со своими друзьями надо познакомить. Напомнил о планах на сегодня наш свет и ответственность. Найлус прикрыл глаза, что-то глухо рыкнул. Подождет немного. Что за Лиара? Спросил Асур. Дева Азари, 106 их лет. Отозвался Найлус, с интересом вслушиваясь в его эмоции. А сейчас у Аити преобладала только одна эмоция. Искреннее недоумение. «Ты знакомишь своих друзей с Азари, не все же мне их резать?» — хмыкнул Крайк. «Лера, безобидно и наивно. Ребенок ребенком, но любит поболтать. Особенно о протеанах, и еще раз о протеанах. А что с протеанами? Вымерли?» Менторским тоном отозвался наставник. «Да знаю я, что они вымерли!» — отмахнулся Аити. «Чего это так и беспокоило эту Азари? Их же давно вырезали!»